стремительно обвил руками голову ребенка и напечатлел на его чистом лобике горячий поцелуй. Все это произошло в один миг. И когда Андрюша открыл изумленные заспанные глазки, черный человек уже снова стоял у входа в грот в застывшей позе каменного изваяния. Глава 17. Из послов в Лакеи, граф-шпион, то, что было услышано за дощатой перегородкой. «Ну и попомню же я вам, русские канальи, никакие червонцы, никакие милости не смогут заплатить мне за все эти унижения. Я курлянский дворянин, почтенный человек, истинный слуга своего отечества, должен прислуживать этим неотесанным мужикам, этим русским солдафонам. Ой, если бы не вечная гнетущая жажда отплатить моему злодею-обидчику, если бы не мучительное желание подвести этого негодяя Шубина под плаху, я бы, кажется, ни за что не пошел на эту проклятую и унизительную должность агента тайной канцелярии. Клянусь!» И высокий, худой, в лакейской ливрее и в седом парике лакей, в котором едва ли кто-нибудь узнал бы Берга, того самого Берга, который курьером с приказом императрицы приезжал в Покровское, неистово загремел тарелками, расставляя их на длинном столе, покрытом белоснежной скатертью. Прошло более 3 недель с того дня его поступления в качестве наемного лакея в смоляной дом цесаревны. Елизавета не жила в этом доме, она только наезжала туда по временам, чтобы принимать и веселить на вечеринках своих друзей-гвардейцев и их семейства, живших по соседству с ней в преображенских казармах. Но царевна гащивала иногда по целым неделям в своем смоляном доме, уединяясь сюда от шума придворной жизни. Дом этот стоял окруженный садом и лесом на берегу Невы, на самой окраине Петербурга, а кругом были расположены казармы гвардейских полков, и никаких знатных домов вельмож поблизости не было. Гвардейские солдатики знали матушку-царевну, любили ее и без стеснения наведывались к ней во дворец. Тот просил крестить у него ребенка, тот приглашает царевну в посаженные матери, и никому не было отказа, никого не отпускало без ласковой улыбки и доброго слова. Алексей Яковлевич Шубин, любимец офицеров и солдат, частенько передавал деньги от имени царевны тем, кто нуждался в них. Он же носил богатые подарки цесаревниным кумушкам, женам солдат. Добрая, заботливая Елизавета, как любящая мать, пеклась о своих детях-солдатиках, пеклась точно так же, как и о крестьянах Покровской слободы. И после каждого ее приезда в Смоляной двор, или попросту Смольный, мнимому лакею цесаревны Бергу и шпиону-сторожу уряднику Щегловитому приходилось доносить Берону о новых затеях царевны, о новых и новых друзьях-солдатиках, приобретенных ею среди огромной войсковой семьи. Но ничего предосудительного, ничего противозаконного не пришлось пока услышать ни тому, ни другому. Берг изводился, он ежедневно видел своего врага Шубина. Больше того, ему приходилось прислуживать этому врагу, смертельно оскорбившему его в Покровском.